Глава 4. Это был очень важный прием. От него зависела моя дальнейшая судьба. Ничего удивительного, что я начала готовиться к нему с вечера. Смочила волосы пивом, но не стала ни расчесывать, ни заплетать в косички. К утру они вздыбились жутким колтуном, скошенным влево. Самая трудолюбивая корова не сумела бы залезать их до такого состояния. На макияж желто-серая пудра, черная помада и фиолетовые тени ушло около часа, но я добилась таки нездорового, трупного оттенка кожи. Поиски подходящего к случаю костюма затянулись надолго. К счастью, у Вельки так и не дошли руки выбросить старую серую кофту, рваную и выпачканную сажей. Мы прочищали ею дымоход, намотав на швабру. Вместо юбки сгодилась половая тряпка, подпоясанная веревочкой. На шею я повесила ожерелье из сушеных майских жуков, выпросила у ребят с факультета травников. За неимением браслета нанизала на нитку мышиные черепа, а на шею кокетливо повязала набивное чучело гадюки. Потом я посмотрела в зеркало. Чародейки обычно возмущаются, когда их называют ведьмами. Но я в моем теперешнем облике сочла бы это за комплимент. Из меня получилась до того омерзительная ведьма, что кот, дремавший на кресле, взъерошился и удрал под кровать. Мне пришлось буквально на коленях упрашивать его быть моим ассистентом, ибо какая же ведьма без кота? Кот соглашался, что ведьма я никакая, и мое общество может пагубно отразиться на его репутации порядочного крысолова. Недолго думая, я ухватила Барсика за раздраженно виляющий хвост, дернула, и кот глубоко полоснул меня четырьмя лапами сразу. Посасывая руку и шепотом костеря несговорчивую зверюгу, я выудила из холодильного шкафа вчерашнюю отбивную и помахала ею у кота перед носом. Барсик принюхался, алчно облизнулся, но с места не тронулся. Задумчиво прожевав отвергнутый продукт, я вспомнила о телекинезе, и через несколько секунд кот оказался в моих руках. Сказать, что он сдался без боя, было бы неуважением по отношению к такому славному бойцу, как наш Барсик. Мой триумфальный выход из школы не остался незамеченным. У ворот стоял Алмит, битый час безуспешно объяснявший роскошно одетой даме с упитанным ребенком, что ее дитя, несомненно, обладает всеми мыслимыми и немыслимыми талантами, кроме магического, а посему не может быть принято в школу даже на платной основе. При виде ведьмы спор прекратился сам собой. «Кто это?» – потрясенно вопросила дама, на всякий случай прижимая к себе гениальное дитя. «Наша лучшая выпускница!» Не менее ошеломленно брякнул Алмит. Я натянуто улыбнулась, показав вычерненные углем зубы. Дама, не попрощавшись, подхватила ребенка на руки и бросилась на утек от сомнительных прелестей магического образования. К дворцу я шла пешком и босиком, не слишком старательно обходя лужи. Зажатый под мышкой кот безнадежно выл на одной ноте. Редкие утренние прохожие шарахались в переулке, не решаясь разминуться с ведьмой по другой стороне узкой мостовой. Не обрадовались мне и стражники. Скрестив дрожащие копья, они заискивающе поинтересовались целью визита. Я протянула им выписанное учителем направление и, входя в роль, зловеще проскрежетала что-то себе под нос, потирая ладони. Копья не просто разошлись, метнулись в стороны. Под опущенными забралами гулко клацали зубы. Я подоспела как раз к завтраку. По дороге к трапезному залу мне попалась только парочка служанок, одна из которых картинно упала в обморок, а вторая поспешила спрятаться за гобеленом. Вытканное на нем море реалистично взволновалось. Кораблик взлетел на гребень волны. У дверей в зал тоже стояла стража. Но я, не останавливаясь, взглядом распахнула двери и прошествовала мимо остолбеневших караульных. Его Величество восседал во главе стола, на помесе стула с троном. Высокая роскошная спинка с россыпью сапфиров по краю и довольно простенькое сиденье, даже без подлокотников. Маленькие Наумовы глазки сально щурились. Высокая корона успешно маскировала плешь с начесанными с боков волосами. Алая в золотистой лилии мантия свесилась на пол. Тяжелая, наверное, бархатная. Сзади, по обе стороны царского седалища, стояли фаворитки. Блондинка и жгучая брюнетка, нежно улыбавшаяся Наумову затылку. Я сначала решила, что их ограбили на большой дороге. Но потом поняла, что практическое отсутствие материи на соблазнительных телесах – нормальное явление. Материи не просто было мало, она, по-видимому, сползла, прикрывая абсолютно неинтересные части тела. А то, что прикрывают на пляже, было выставлено на всеобщее обозрение, за вычетом пары клочков и трех веревочек. Слева от короля, поджав губки, невероятно прямо, словно посаженная на кол, сидела королева Вероника, законная супруга Наума, девица кукольной красоты. Светлый кучерявый парик венчала сапфировая диадема. Невыразительные голубые глаза равнодушно скользили по хитрым лицам придворных, выстроившихся вдоль стен в ожидании сигнала к началу пиршества. На руках у Ее Величества дремал серебристо-серый мопсик со сморщенной лупоглазой мордочкой. Вернее, песик дремал, пока я не вошла. Тут уж ему стало не до сновидений. Рванувшись из рук, песик жабой плюхнулся на пол и укрылся под стулом Наума, задрапированным свисающей мантией. Брови короля поднимались, как разводной мост, пока не приняли практически вертикальное положение. Шушуканье придворных стихло. Я сделала кривой реверанс. Кот инстинктивно впился когтями в плечо, и я с трудом удержалась от нецензурного вопля, горько пожалев, что не подыскала менее тяжеловесного спутника, скажем, грача. Грачи тоже неплохо смотрятся на плечах у ведьм. Их часто принимают за воронов, те гораздо крупнее. А хриплое унылое карканье добавляет имиджу зловещей таинственности. К сожалению, при моем приближении не только грачи, но и куда более морально устойчивые галки разлетались с воплями и не оглядываясь. Кот решил реабилитироваться, разъявил зубастую пасть и гнусаво мяукнул. Придворные со стоном отшатнулись. Королева Вероника заслонилась веером. «Все-таки кот тоже ничего», – злорадно подумала я. Высказавшись, Барсик спрыгнул на пол и, важно, продефилировал к столу. Люди торопливо расступались, давая ему дорогу. Из-под стула боязливо зарычал мопсик. Постояв у трона и посветив на Наума глазами, кот легко взвился на стол и с урчанием вцепился зубами в крыло огромного печеного гуся. «Ну, здрасте, ваше личество!» — сказала я, почесав затылок и внимательно оглядев желтые накладные ногти. Обнаружив, что там что-то застряло, я защелкнула пойманное на пол. Шаровая молния, пущенная накатом, не произвела бы большего эффекта. Вальяжно отодвинула стул, с которого спешно бежал первый министр, плюхнулась рядом с королем, закинула ногу за ногу и ущипнула фаворитку. Закаленная придворной жизнью блондинка, не пискнув, страдальчески закусила губки. «Я тут это, шабаша маленько, мутит меня», — пояснила я, ударом кулака по днищу раскупоривая ближайшую бутылку. Вино оказалось сладким и крепким. Икнув, я наклонилась к королю и щедро наполнила его кубок из отпитой бутылки. «Ну что, ваше величество?» «Выпьем за плодотворное сотрудничество. В наше время королю без мага, ну никак, всюду враги». Размашисто чокнувшись бутылкой о кубок, вино плеснуло на стол и тонкой струйкой потекло королю на колени. Я отпила еще немного, демонстративно побулькав воздухом в горлышке. Кот сосредоточенно давился гусем, издавая хрипящие и хрустящие звуки. «Ну, кто тут нас не уважает?» Я обвела придворных пронзительным взглядом. Потом с трех вершков уставилась в глаза Науму. Король честно попытался изобразить безграничное уважение и искреннюю радость от моего присутствия на трапезе. Я подумала, не потрепать ли мне по щечке королеву, но решила не перегибать палку. С женщинами, как известно, лучше не связываться. Ее не волнует, сумеют ли десяток стражников по королевскому приказу поднять на пике нахальную ведьму, прежде чем она превратит их в лягушек и тараканов. Я-то знала, еще как сумеют. Но трусоватый король не хотел рисковать своей венценосной головушкой, равно как и портить отношения с ковеном магов. Но тут я заметила, что под веером королевы подрагивает улыбка. Ее высочество прекрасно разобралась в ситуации, и теперь злорадно упивалась замешательством благоверного, по слухам, не слишком благоверного, можно даже сказать, благоневерного. Вероника подмигнула мне и еще глубже уткнулась в веер. С трудом подавив ответное моргание, я, как дипломированная ведьма, попыталась произвести на короля как можно более благоприятное впечатление. «У меня есть дивные яды!» — громоподобно прошептала я в оттопыренное монаршее ухо. «Мгновенного и замедленного действия! Одна капля, и спустя месяц ваш ничего не подозревающий враг скончается в жутких конвульсиях!» Придворные оживились. Кое-кто начал выразительно перемигиваться с соседями. Некоторые побледнели и закашлялись, отодвигая кубки. Король заметно пригорюнился. На помощь ему пришел министр обороны, горевший желанием записать мага-практика в ряды бравых защитников Отечества. «Скажите, Вольха, у вас есть опыт работы по специальности?» Я скромно потупилась. «Да так, по мелочи. Прикончила двух архимагов, разорвала на куски с полсотни зомби, уничтожила волдачий город и несколько месяцев стажировалась в Дагеве». «Дагеве?» Король залпом выхлебнул содержимое кубка. «А как же вампиры? Они вас не тронули?» «Что вы?» — притворно возмутилась я. «Они были сама доброта. Вам не следует придавать значение глупой сплетне, будто с тех пор я иногда брожу по ночам с окровавленным топором в руках. Лично я ничего такого не помню». Министр побледнел и прекратил расспросы. Задумавшись, нельзя ли как-нибудь пополнить мною гарнизон вероятного противника. «А вы умеете готовить гламарию?» — застенчиво прощебетала хорошенькая девица на противоположном конце стола. Вот уж кто не нуждался в искусственных стимуляторах красоты. Разве что она успела намазаться ими перед ужином. «Конечно!» — с достоинством ответила я, кокетливо поправляя локон. «Я сама ею регулярно пользуюсь». «А предсказывать будущее?» — брюзгливым голосом осведомилась сухопарая дама с крючковатым носом. «Потухлым крысам, теплому драконьему помету и человеческим внутренностям в присутствии заказчика», — с готовностью перечислила я. «Могу также сварить приворотное зелье или эликсир молодости с гарантией 80%. Престарелые сластолюбцы оживились. 20 на летальный исход», — мстительно добавила я. Заказов на любыздок так и не поступило. Больше меня ни о чем не спрашивали, и, торопливо закончив так толком и не начатый завтрак, со всеми почестями выпроводили из дворца. Кота и того вынесли на бархатной подушке с кистями. Мне пришлось тащить его обратно на руках. Саженный на землю, мерзавец горестно орал мне вслед, не трогаясь с места. Судя по форме и размерам пуза, барсик заглотнул гуся целиком. и теперь с трудом доставал лапами до земли. Вторично распугав прохожих, мы в обнимку с котом вернулись в школу. Дракон долго и боязливо разглядывал нас из-за забора. Потом узнал и с дымным воем ополз по стене. Проходя мимо, я мрачно погрозила ему кулаком. Но бессовестный гад продолжал рыдать от смеха, катаясь по земле. Сброшенный в кресло, кот там же и уснул, храпя и подергивая задранными вверх лапами. Сорвав тряпки и швырнув их в радостно полыхнувший камин, я с наслаждением окунула голову в ведро с водой. Макушку обожгло холодом. Зато проклятый колтун прекратил чесаться, а пудра щипать кожу. Только я успела высохнуть и уложить волосы, как меня вызвали к воротам, и королевский курьер под роспись вручил мне опутанный веревочками пакет с еще теплой печатью. У крыльца сбились в кучку перепуганные, только что принятые в школу малыши, с открытыми ртами, глазевшие на меня снизу вверх. Я криво улыбнулась и прошла мимо, с горечью ощутив себя гостьей в родном доме. Завтра в нашей комнате поселятся две незнакомые девочки. Со стен исчезнут лубочные картинки, Велькина коллекция знаменитых магов-практиков, увековеченных в момент очередного подвига. По мне, все они были на одно лицо, причем какое-то перекошенное. Со стульев мои разбросанные вещи, а на столе воцарится возмутительный порядок. И главное, не забыть бы выкинуть из холодильного шкафа голову кикиморы, иначе кто-нибудь из малышей останется заикой на всю жизнь. Я сломала печать, распотрошила пакет и злорадно хмыкнула. В конверте, помимо трудового свитка на гербовой бумаге, лежал мой диплом и десяток изумрудов размером с горошину. Королевская неустойка. Я бегло просмотрела каллиграфическую вязь дворцового писца. Первое место работы – Стармин, придворный маг. Работала с 7 по 8 траворода 1001 года. Нареканий не имела. Ха, конечно, не имела. Кто осмелится жаловаться на ведьму? Самое смешное – я не солгала ни слова. Можно гадать на ромашках, а можно и на крысах. Да и любыстаки разные бывают. Я честно предложила самый действенный. Ну, не хотят, не надо. Пристроившись на краешке стола, я написала друзьям прощальную записку. Положила сверху несколько изумрудов, по камешку на каждого. Велька, конечно, расстроится и обидится. Но что поделать, расстроенный учитель куда страшнее. А он узнает о ведьме с минуты на минуту. Из вещей я отобрала только самое необходимое. Меч, выпускное платье, дорожную одежду и горсть памятных безделушек. Вроде наговоренной монетки, неизменно выпадавшей на умом вверх, забавно перекрученного, связавшегося узелком, дубового корешка. Велька уверяла, будто он отводит глаза нечисти и прочих мелких амулетов. Защелкнула на запястье агатовый браслет-накопитель, набила сумку с надобьями в мешочках и склянках, без зазрения совести, позаимствовав он и у подруги. Ничего, она еще насушит-наварит, а мне не скоро удастся пополнить запас. Маги-практики редко занимаются изготовлением эликсиров, обычно используют покупные. Вышло 2 увесистые сумки, которые я отнесла на конюшню. Дракон вольготно разлегся у ее порога, встретив меня сочувственным хмыканьем. «Не присядешь на дорожку, выпускница?» Я только вздохнула, перешагивая через хвост. Быстро взнуздала кобылу, навьючила и вывела во двор. Белка подозрительно покосилась на дракона. Тот с сожалением облизнулся. «Извини, но мне даже некогда толком попрощаться». «Настоящие друзья не нуждаются в проводах», — хмыкнул дракон. «Они всегда с тобой, даже если не просишь». Я не затем пришел. Глянь сюда, малышка. Я обернулась. На кончике протянутого ко мне когтя висело тонкое серебряное колечко ажурного плетения. Пляшущих по нему бликов было многовато для простого украшения. «Артефакт или амулет?» – деловито поинтересовалась я. «Артефакт – предмет необычный сам по себе, эдакий сгусток магии, исчезающий вместе с ней. Заговорить же можно любую побрякушку. От комаров, насморка или с глаза. Как правило, одноразово». «Не знаю», – задумчиво прошипел дракон. «Предыдущий владелец не успел мне это рассказать. Собственно говоря, он приходил не разговаривать. Ужасно невкусный оказался. Да, возьми, это тебе. Там разберешься, что к чему». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, примеряя кольцо на средний палец. Оно показалось мне великоватым, но не спадало. Дракон одобрительно кивнул, подскочил и расправил крылья. Лошадь испуганно заржала, пятясь. Я рукой прикрыла глаза от пыли. «Удачи на тракте, ведьма!» — крикнул Ричард, по спирали набирая высоту. «Эге, да на школьные земли забрела чужая корова. Тряхнуть, что ли, стариной?» Осталось самое неприятное, но неизбежное. Оставив кобылу за воротами, я вернулась в школу, взбежала по лестнице на второй этаж, рывком распахнула дверь. «В чем дело?» — поднял глаза учитель, держа перо вертикально над чернильницей. На раздвоенном кончике набухала капля. «Я покупаю лошадь!» — сходу выпалила я, разжимая кулак. Изумруды зелеными льдинками просыпались на стол, раскатились в стороны. Перо выскользнуло из пальцев, забрызгав пергамент. «Откуда у тебя деньги?» «Я продала свою хорошую репутацию», — безалаберно заявила я. «И сию секунду уезжаю в Дагеву». «С ума девка сошла! Что произошло?» «Скоро узнаете», — пообещала я. «До свидания, учитель. Я вас обожаю». Прежде чем он успел опомниться, я бестолково чмокнула его в щеку, перегнувшись через стол. Оттолкнула и убежала, хлопнув дверью. «А неустойка!» — крикнул старый маг мне вслед. Но возвращаться и объяснять, что неустойку выплатил король, не стоило. Учитель в гневе страшен. Белка, оседланная и привязанная за школьной стеной, била копытом. Вряд ли мне удалось бы вывести ее из конюшни после прощания с учителем. Осознавая важность момента, лошадь горцевала, как необъезженная трехлетка. «Хоп! Я в седле! Прощай, Стармин!» «Стой, паршивка! Я еще не подобрала поводья!»